Глава 6. Великий князь Андрей Александрович. Года 1294-1304. Браки. Свойства Андреевы. Суд князей. Сеймы княжеские. Москва усиливается. Смелость россиян. Смерть Даниила Московского. Междоусобие в княжениях. Война с орденом Ливонским. Кончина и слава Давмонтова. Ланскрона. Мир с Данией. Смерть Андреева. Разные бедствия. Митрополиты в Владимире. Кончина Льва Галицкого. Двинская грамота. Наконец, властолюбивый Андрей уже мог назваться законным великим князем России. Никто не спорил с ним о сём достоинстве. Константин Борисович по кончине старшего брата сел на престоле ростовском, отдав Углич своему сыну Александру. Великий князь и Михаил Тверской женились на дочерях умершего Дмитрия Борисовича, и 2 года протекли в тишине. Но мог ли Андрей, разоритель Отечества, требовать любви от народа и почтения от князей? Он не имел и тех свойств, коими злодеи человечества закрашивают иногда черноту свою. Ни ревностного словолюбия, ни великодушного мужества, брал города, истреблял христиан руками моголов, не обнажив меча, не видав опасности и пролив множество невинной крови, не купил даже права назваться победителем. 1295-1297 года. В тогдашних обстоятельствах России великому князю надлежало бы иметь превосходную душу Александра Невского, чтобы не именем только, но в самом деле быть главою частных владетелей, из коих всякий искал независимости. Михаил Тверской и Феодор Ярославский приобрели оную в княжении Дмитрия, а Даниил Московский и сын Дмитрия Александровича Иоанн Переславский хотели того же при Андрее. Открылась распря, дошедшая до Вышнего судилища Ханова. Сам великий князь ездил в Орду с своей молодой супругой, чтобы снискать милость тахты. Посол ханский, избранный быть миротворцем, созвал князей в Владимир. Они разделились на 2 стороны. Михаил Тверской взял Даниилову, Иоанн же находился в Орде. Вместо его говорили бояре переславские. Феодор Черный и Константин Борисович стояли за Андрея. Татарин слушал подсудимых с важностью и с гордым видом, но не мог удержать их в пределах надлежащего смирения. Разгоряченные спором князья и вельможи взялись было за мечи. Епископы, Владимирский Симеон и царский Исмаил, став посреди шумного сонма, не дали братьям резаться между собою. Суд кончился миром, или лучше сказать, ничем. Посол Ханов взял дары, а великий князь, дав слово оставить братьев и племянников в покое, в то же время начал собирать войско, чтобы смирить их, как мятежников. Желая воспользоваться отсутствием Иоанна, он хотел завладеть Переславлем, но встретил под Юрьевом сильную рать Тверскую и Московскую, ибо Иоанн, отправляясь к хану, поручил свою область защите Михаила Ярославича. Вторично вступили в переговоры и вторично заключили мир, который сверх чаяния не был надежен до самой кончины Андреевой. Князья иногда ссорились, однако ж не прибегали к мечу и находили способ мириться без кровопролития. 1298-1304 года. Древние сеймы княжеские, учрежденные Мономахом при Святополке II, тогда возобновились в обстоятельствах, подобных и с тем же добрым намерением, ибо ни Святополк, ни Андрей не мог силой обуздать частных владетелей, и словесные убеждения за недостатком иных средств казались нужными. В всех торжественных собраниях присутствовали и знаменитые духовные особы, как толкователи святых устоев правды и совести. Первая из оных по смерти Феодора Ярославского было в Дмитриеве, где Андрей с братом Даниилом, с племянником Иоанном и с Михаилом кончил все дела дружелюбно, но где князья Тверской и Переславский не могли в чем-то согласиться, доселе действовав единодушно. Хитрый Михаил привлек было на свою сторону и новогородцев, заключив с ними договор, по коему они взаимно обязывались помогать друг другу в случае утеснения от великого князя и самого хана. Новгород обещал правосудие всем тверским истцам в его области, а Михаил отступался от закабаленных ему должников новогородских и прочее. Андрей не мог помешать всему оскорбительному для него союзу и, без сомнения, был доволен размолвкой Михаила с Иоанном, которая уменьшала могущество первого. Но Иоанн, названный в летописях «тихий» или «кроткий», тем согласнее жил с дядею своим Даниилом и в 1302 году, умирая бездетен, отказал ему Переславль. Князь Московский, въехав в сей город, выгнал оттуда бояр Андрея, который считал себя истинным наследником Иоанновым, и, негодуя на властолюбие меньшего брата, поехал с жалобою к хану. Область Переяславская вместе с Дмитровым была по Ростове знаменитейшую в Великом княжении, как числом жителей, бояр, людей военных, так и крепостью столичного ее города, обведенного глубоким, наполненным водой рвом, высоким валом и двойной стеною под защитою 12 башен. Сие важное приобретение еще более утвердило независимость московского владетеля. Даниил же за 2 года перед тем победил и взял в плен рязанского князя Константина Романовича, убив в сражении и многих татар. Смелость удивительная и не имевшая никаких следствий. Таким образом, россияне начали ободряться и, пользуясь дремотою ханов, издалека острили мечи свои наконечное сокрушение тиранства. Между тем, как Андрей искал суда в Орде, Даниил в 1303 году внезапно скончался, однако ж успев принять схиму по тогдашнему обыкновению людей набожных. Он первый возвеличил достоинство владетелей московских, и первый из них был погребен в всем городе, в церкви святого Михаила, оставив по себе долговременную память князя доброго, справедливого, благоразумного и приготовив Москву заступить место Владимира. Сведав о кончине Данииловой, переяславцы единодушно объявили князем своим сына его, Юрия или Георгия, у них бывшего, и даже не дозволили ему ехать на погребение отца, боясь, чтобы Андрей вторично не занял их города. Георгий, успокоив народ и будучи уверен или в покровительстве, или в беспечности хана, не только без страха ожидал Андрея, но хотел еще и новыми приобретениями умножить владения московские. Соединился с братьями, завоевал Можайск, удел смоленский и привел пленником тамошнего князя Святослава Глебовича, Феодорова племянника. Наконец великий князь, быв целый год в Орде, возвратился с послами Тахты. Князья съехались в Переславле на общий сейм осенью в 1303 году. Там в присутствии митрополита Максима читали ярлыки или грамоты ханские, в коих сей надменный повелитель объявлял свою верховную волю, да наслаждается великое княжение тишиною, да пресекутся распри владетелей, и каждый из них да будет доволен тем, что имеет. Андрей, Михаила и сыновья Данииловы возобновили договор мира, но Георгий удержал за собою Переславль и, следственно, великий князь, хвалясь, впрочем, милостью Тахты, не достигнул своей цели. В всех княжеских съездах не участвовали ни рязанские, ни смоленские, ни другие владетели. Нашествие моголов уничтожило и последние связи между разными частями нашего Отечества. Великий князь, не удержав господства над собственными уделами владимирскими, мог ли вмешиваться в дела иных областей и быть, ежели бы и хотел, душою общего согласия порядка справедливости? Как в великом, так и в частных княжениях единокровные восставали друг на друга. Александр Глебович, отразив в 1298 году дядю своего Феодора Черного от Смоленска, хотел через два года взять Дорогобуж, город Смоленской области, ему непослушный. Отнял у жителей воду, но разбитый ими с помощью князя Вяземского Андрея, его родственника, отступил, исходя кровью от тяжелой раны. Роман Глебович, брат Александров, также был уязвлен стрелою, а юный сын последнего пал мертвый на месте сражения. Мужество россиян гораздо счастливее ознаменовалось тогда в битвах с врагами иноплеменными. Ливонские рыцари в 1299 году неожидаемо осадили Псков и, разграбив монастыри в его предместье, убивали безоружных монахов, женщин, младенцев. Князь Давмонт, уже старец летами, но еще воин пылкий, немедленно вывел свою дружину малочисленную, сразился с немцами на берегу Великой, смял их в реку и, взяв добычу множество оружия, брошенного ими в бегстве, отправил пленников, граждан эстонского Фелина, к великому князю. Командор ордена, предводитель немцев, был ранен в всем несчастном для них сражении, о коем ливонские историки не упоминают, и которое было последним знаменитым делом храброго Давмонта. Он приставился через несколько месяцев от какой-то заразительной болезни, смертоносной тогда для многих псковитян. И кончина его была долгое время оплакиваема народом, самыми женами и детьми. Давмонт, названный в крещении Тимофеем, хотя родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но, приняв веру Спасителеву, вышел из купели усердным христианином и верным другом россиян. 33 года служил Богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечом. Удостоенный сана княжеского, не только прославлял имя русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери великого князя Дмитрия, не оставлял сего изгнанника в несчастье и готов был положить за него свою голову. По смерти же Дмитрия свято наблюдал обязанности князя удельного и в рассуждении Андрея. Зато граждане Пскова любили Давмонта более всех других князей. Воины, им предводимые, не боялись смерти. Обыкновенным его словом в час опасности и кровопролития было: «Добрые мужи псковичи, кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат, помните Отечество и Церковь Божию». Он укрепил Псков новую каменную стеною, которая до самого XVI века называлась Давмонтовою, и которую после, в 1309 году, посадник Борис довел от церкви святого Петра и Павла до реки Великой. Историк Литовский пишет, что Давмонт господствовал и над Полоцкую областью, но в 1307 году литовцы купили оную у немецких рыцарей, ибо какой-то из тамошних князей, обращенный в латинскую веру, отказался и город Рижской церкви, не имея наследников. Шведы, основав Карелии Выборг, в 1295 году заложили и нынешний Кексгольм, воеводу их был Витязь Сиге. Новгородцы взяли приступом сию крепость, не оставили ни одного шведа живого, срыли вал и, чувствуя необходимость иметь укрепленное место на берегу Финского залива, возобновили копорье. Через 5 лет сильный флот шведский, состоящий из 111 больших судов, вошел в Неву. Сам государственный правитель или маршал Торкель Кнутсен предводительствовал оном и начал строить новый город в 7 верстах от нынешнего Санкт-Петербурга, где при устье Охты, употребив для того весьма искусных римских художников и назвав сию крепость Ланскроною или Венцом земли. Летописец наш говорит только, что великого князя не было тогда в Новигороде и что шведы, оставив в крепости войско, удалились, Но историки шведские пишут, что россияне, имея намерение сжечь их флот, хотели при сильном ветре пустить несколько горящих судов из Ладожского озера в Неву, но что маршал Торкель, уведомленный о сём через лазутчиков, велел оградить исток Невы потаенными сваями, что новгородцы, видя неудачу, вышли из лодок, напали на шведов и с великим уроном отступили, что знаменитый Матфей Кительмунсен, бывший после опекуном шведского короля Магнуса, гнался до самой ночи за нашими всадниками, громогласно вызывая на поединок храбрецов российских, но что никто из них не принял его вызова. Сие известие может быть отчасти справедливо, ибо невероятно, чтобы новгородцы беспрепятственно дали маршалу основать и довершить крепость на берегу Невы. Чувствуя важность сего места, они убедительно звали к себе великого князя Андрея, который, долго медлив, наконец весной 1301 года пришел с полками низовскими. Осадили Ланскрону. Изнуренные голодом и болезнями шведы все еще бились мужественно под начальством славного витязя Стена, храброго, но беспечного или слишком надменного, ибо он не хотел заблаговременно требовать вспоможения от правителя Швеции, хладнокровно ответствуя другому благоразумнейшему витязю именем Амундсену. На что беспокоить великого маршала? Россияне огнем и прощами в несколько дней истребили большую часть внешних укреплений и, не слушая никаких предложений Стеновых, готовились к решительному приступу. Тогда Амундсен напомнил своему начальнику слова его, на что беспокоить великого маршала, и вместе с ним был изрублен победителями. Новгородцы взяли крепость и сравняли ее с землею, пленив горсть шведов, которые долго оборонялись в погребе. Сей успех остался в летописях единственным достохвальным делом Андреевым. По крайней мере, он участвовал в оном, имея в предмете безопасность Отечества. Михаил Ярославич также хотел идти к берегам Невы, но узнал на пути, что страшная Ланскрона уже не существует. Успокоенные со стороны шведов новгородцы отправили за море послов и заключили мир в 1302 году с королем датским Эриком VI, чтобы прекратить свои частые войны с Эстонией, его областью. Впрочем, не надеясь пользоваться долговременную тишиною, опасаясь и внешних врагов, и князей российских, они в тот же год заложили у себя большую каменную крепость, ибо вольность их ограждалась дотоле одним бренным деревом. Умножение опасностей требовало защиты твердейшей. Умножение частных и казенных прибытков доставляло правительству способ воздвигнуть оную без излишней тягости для граждан. Великий князь Андрей скончал жизнь свою с химником в 1304 году 27 июля, заслужив ненависть современников и презрение потомства. Никто из князей Мономахова роду не сделал столько зла отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском городце, далеко от священного праха родительского. Ужасы естественные и всякие несчастья ознаменовали десятилетнее время его княжения, так же, как и Дмитриева. К числу тогдашних явлений воздушных и небесных, обыкновенно страшных для народа, принадлежала славная комета 1301 года, описанная китайскими астрономами и воспетая в стихах по химерам. Были также вихри, чрезвычайные засухи, голод, мор, в некоторых местах и сильные пожары. В Твери горел дворец княжеский в 1298 со всею казною и драгоценностями. Не успели вынести ни серебра, ни золота, ни оружия. Сам князь Михаил ночью, пробужденный огнем, едва мог спастись с юную супругою от пламени. В Новигороде обратились в пепел многие улицы. В 1299-м Варяжское холопье и немецкий гостинный двор. Изверги, пользуясь общим смятением, грабили имение, снесенное в церкви, убивали сторожей, злодейство, о коем летописец говорит с праведным омерзением. В княжение Андреево в 1299 году митрополит Максим оставил навсегда Киев, чтобы не быть там свидетелем и жертвою несносного тиранства моголов, и со всем клиросом переехал в Владимир. Даже большая часть киевлян разбежалась по другим городам. После Ярослава и сына его Александра Невского великие князья уже не имели никакой власти над странами днепровскими. Кто из потомков святого Владимира господствовал вон их неизвестно. В летописях упоминается только о князе Поросском Юрии, служившем Мстиславу Данииловичу. Лев Галицкий не заботился о древней столице своих предков, оставленной таким образом в жертву варварам. Любимый, оплаканный подданными, он скончался мирно и тихо в 1301 году, дожив до глубокой старости и велев предать земле тело свое без всяких знаков пышности. Монахи одели его в простой саван и вложили ему в руку изображение креста. В городе Львове показывают две хоротейные жалованные грамоты, будто бы данные сим князем тамошнему храму святого Николая и Крыловскому, близ Галича, успение Богоматери на имение и на исключительное право суда епископского. Но та и другая кажется изобретением позднейших времен. Слог обеих есть новое, неискусное смешение языка русского с польским. В обеих именуются особенные митрополиты галицкие, коих не бывало, и в одной назван тогдашний киевский митрополит Киприаном, а Киприан пас церковь уже во время Дмитрия Донского и сына его. Преемником Льва был сын Юрий или Георгий, который по смерти дяди Мстислава Данииловича, наследовав и Владимирскую область, возобновил титул своего деда и, подобно Даниилу, именовался королем российским «Рекс Русиай», как изображено на печати сего князя, сохраненной в архиве Кёнигсбергском вместе с письмами галицких владетелей к великим магистрам немецкого ордена. После несчастной для немцев осады Пскова россияне жили в мире и в тишине с орденом Ливонским. Магистр в 1304 году призывал в Дербт всех своих чиновников и епископов на сейм, где они единодушно положили всячески избегать войны с нашими князьями, прекращать ссоры дружелюбно и не вступаться за того, кто своевольно оскорбит новгородцев или псковитян и тем навлечет на себя месть их. В числе наших собственных памятников всего времени заметим грамоту, писанную великим князем к посадникам, казначеям и к старостам Заволочья. Там сказано, что в силу договора, заключенного Андреем с новым городом, он может посылать три ватаги для ловли на море под начальством атамана Крутицкого, что селение обязано давать им корм и подводы, также и сыну атаманову, когда пошлют его оттуда с морскими птицами, что ловцы новгородские, согласно с уставом времен Александровых и Дмитриевых, не должны в Заволочье ходить на Тверскую сторону и прочее. Таким образом, великие князья, участвуя в народных промыслах, старались умножать свои доходы.